Следующая станция, начала диктор метро, и Тирджей огляделся и решительно вышел из вагона. В непригодности русских для приручения и состояла основная проблема. Приходилось ломать голову и вести рутинную разведдеятельность по подрыву здоровья и благополучия российского государственного организма, который последние годы изрядно подсел на западную капельницу гуманитарной помощи и нескончаемых кредитов, точь-в-точь, как Черкасов на водочной взятке Алика Конторовича. И если продолжить подкармливать русских синтетикой, которую на Западе уже никто не употреблял, затягивать поплотнее в долговую пропасть, то на ближайшие 20-30 лет восточного зверя можно будет хотя бы обескровить и обездвижить. Секретная операция «Доклад» была составной частью этого самого плана по обезоруживанию русского медведя через ослабление его военного и научного потенциала. «Осторожно, двери закрываются», — прозвенел девичий голосок, и Тирджей стремительно огляделся и вскочил в голубой метрополитеновский вагон. Хозрасчет. Следователь потер крепкий квадратный подбородок и протянул через стол стопку бумаг. «Вы хотели доказательств? Ну так убедитесь». Смирнов принял бумаги и замер. Это были чертежи, буквально на днях полученные им из лаборатории кубышку. Очень уж Смирнову нравились модели в разрезе и в цвете, а потому их и выполнили на цветном принтере, который был столь удачно приобретен за счет выделенных британцами по контракту средств. «Вы очень дешево продались, Смирнов», — пожевал губами следователь, — «за эту технику импортную, за мишуру, можно сказать». Николай Иванович насупился. «На самом деле техника, необходимая для создания отчетов и докладов, по правилам контракта приобреталась по необходимости за счет заказчика и по общему правилу оставалась за исполнителем. Правда, распределение...» Декан вздохнул. 5 новейших компьютеров он оставил на кафедре, 1 дома и еще один стоял сейчас у младшей сестры. К каждому, понятное дело, прилагался цветной струйный принтер и сканер. «Это нормальная практика», — тихо промолвил декан. «И все это строго для работы». Следователь поднял брови. «Ваша новая машина тоже для работы?» «А ведь она из тех же денег». Смирнов опустил голову. «К сожалению, ни машину, ни телевизор, ни магнитофон, и тем более спиннинг, нельзя причислить к орудиям труда. Хотя какой к такой-то матери труд, если профессор оборонного института ездит на работу в автобусе?» «Но главное даже не то, что вы получили деньги, Николай Иванович», — покачал головой следователь. «Главное то, что вы за это передали англичанам». Смирнов закашлялся. «А абсолютно ничего особенного, заверяю вас. Но следователь так не считал. Вот», — протянул он список, — «вы передали Дэвиду Кудров 43 отчета об испытаниях образцов. И все образцы до единого секретны». «И кто стуканул?» — подумал Смирнов. «Это не так. Ни один из них не секретен». Следователь недобро усмехнулся и потряс в воздухе какой-то бумагой. «Это показания ваших подчиненных. Они их этой ночью давали. И вы знаете, никто не стал запираться». Смирнов шумно перевел дыхание. «Да-да», — закивал следователь. «Они все сказали. И то, что образцы на самом деле из разработок ИКФ для Звездного, и что вы фактически принуждали их к раскрытию государственных тайн». Николай Иванович обхватил голову руками. «Вот всегда чуял, что этим кончится. Он всегда знал, что контракт будет исполнен. И это значило, что британцы проглотят все их доклады и отчеты, высосут их насыщенной информацией мозг, обглодают ученые косточки, выпотрошат их идеи и мысли и исчезнут навсегда. И вот тогда появятся они. Вот только никого не будут интересовать ни страдания декана Смирнова, ни унижение его коллег. Никто не обвинит правительство, провозгласившее курс выживания, что означало «спасайся, кто может». И никто не собирается отвечать на главный вопрос – «А как быть тому, кто выжить не может?» Николай Иванович стиснул зубы. Его, положившего жизнь на поприще теоретической физики, попросту превратили в издержки рыночной экономики переходного периода. Именно так и ответил на последней коллегии института, прибывший поприсутствовать новый кудряво-волосый вице-премьер. Улыбался хитрой брезгливой улыбочкой, зыркал бегающими выпученными глазенками и вытирал потеющий лоб. Еще кривился, мол, что это у вас даже кондиционеров нет? Мерзавец, да и только. А закончилось все тем, что премьер прямо объявил, дескать, финансирование не ждите, выживайте как можете. Кто выдержит — прекрасно, а кто нет — это издержки. а сам в каком-то интервью недавно распинался про новые столичные рестораны. Болтал, что обожает рестораны, где большие тарелки. «Ну что, гражданин Смирнов, будем говорить?» — наклонил голову следователь. Профессор стиснул мясистые ручки и хлопнул в ладоши. Так его учил незабвенный наставник и учитель академик Йоффе. «Если хочешь прогнать плохие мысли, то нужно сосредоточиться на всем плохом, что только лезет в голову, и вдарить разрядом по негативу ладошами. Хлоп!» И весь эфир очистился. Как во время грозы в напрягшемся душном воздухе гремит электрический разряд, и высвободившийся озон приятно щекочет ноздри и навевает отличное настроение. Он не собирался в угоду этому мордастому реформатору превращаться в издержки. Он всех еще переживет, особенно премьера, который сам порядочная издержка демократии. «Да, я расскажу следствию все», — поджал губы декан, но думал только о главном враге. «Я еще увижу его полное политическое фиаско, а то ишь возомнил себя наследником, чуть ли не преемником президента». Николай Иванович мысленно погрозил кулачком в потолок, туда, где, по его внутреннему убеждению, обитали все власть придержащие. «Ну так начинайте», — подбодрил его следователь, и Смирнов набрал в грудь воздуха и положил руки на стол, как в школе, одна на другую. «Я начну с главного. Понимаете, идея Горбачевского хозрасчета в академических институтах была хороша лишь тем, что у кафедр появилась самостоятельность в вопросах заработка денег и распределения оных для своих нужд». «Чего?» — моргнул следователь. Смирнов невесело рассмеялся и перешел на более понятный этому человеку язык. «Моментом следовало пользоваться. Мышеловка». Тиджей встал и подошел, не зажигая света, к окну, аккуратно отодвинул штору и оглядел двор. Ничего подозрительного, только автомобили, как черепашки, позабытые хозяевами, чернели на улице. Впрочем, в одной из машин он сразу же обнаружил тлеющий огонек сигареты. К нему присоединился второй со стороны водителя. Тиджей аккуратно прикрыл штору и прошел к двери на черную лестницу. Отворил ее и на цыпочках подошел к запыленному лестничному окну. Внизу было пусто. Он еще раз тщательно осмотрел задний двор и не обнаружил никаких признаков жизни. Даже автомобили с этой стороны дома не ставили, так как грубые мусорщики повадились царапать их чуть не каждое утро, ругаясь на неудобства при вывозе огромных металлических бачков с бытовыми отходами. Томми передернулся. На лестнице было жутко, холодно и очень грязно. Где-то рядом пискнула крыса. Он сплюнул и вернулся на кухню. Прикрыл дверь, защелкнул все замки и завесил ее шторкой. Теперь она выглядела как зашторенное окно, потому что иных окон на кухоньке просто не было. Но ему нужен был вовсе не свет и воздух, а кратчайший путь экстренного отступления, если хотите, бегства.